Глава 31. Лори. «Милая, потрёшь мне спинку?» Я гневно зыркнула в сторону закрытой двери ванной и снова уставилась в свое отражение, продолжая борьбу с сережками. Облачившись в красное длинное платье, купленное на прошлой неделе, я с ужаснейшим настроением собиралась на предстоящий бал. «Если ты отказалась от моей помощи в принятии ванны, это не значит, что я отказываюсь от твоей!» — насмешливо крикнул Харт. Я резко обернулась и, сжав от досады кулаки, закричала: «Верни мне Рейна!» Уже несколько часов я умоляла дракона уйти и вернуть мне мужа. Но этот упрямец лишь молчал и улыбался, доводил меня до бешенства своими выходками. Когда я отправилась принимать ванну, Харт уселся под дверью и начал настойчиво предлагать свою помощь. Даже получив отказ, он не успокоился. Начал петь романтические песни, вызывая во мне одновременно и смех, и раздражение. Из ванной донесся всплеск воды, а следом послышалось монотонное низкое пение. Моя просьба вернуть мужа в который раз осталась без ответа. «Козел!» — буркнула раздосадованно, разворачиваясь обратно к зеркалу. «Ну, вообще-то не козел, а дракон!» Дверь ванной распахнулась, и Харт предстал передо мной во всей красе. Я на секунду растерялась, продолжив следить за ним в отражении зеркала. Из одежды на нем было лишь белое полотенце, обмотанное вокруг бедер. Пока он расчесывал свои влажные волосы, я тайком любовалась капельками воды, поблескивающими на смуглой коже. Задержала взгляд на широких плечах и мощной груди, прогулялась по плоскому животу, оценивая надежность его одежды, и быстро перевела взгляд к лицу. «Ну как?» Этот наглец улыбался и смотрел прямо на меня. «Я и получше видела», — заявила гордо. «Где? В энциклопедиях для девственниц?» Я устало вздохнула и закатила глаза. «Верни мне Рейна. Я с тобой на бал не пойду». Харт усмехнулся и, небрежно отшвырнув расческу на кровать, лениво двинулся к шкафу. Я едва успела зажмуриться, когда он рывком стянул с себя полотенце. «Проклятье! Вот бесстыдник!» «Кстати, ты замечательно выглядишь, Лори. Очень красивое платье. Мне нравится красный цвет». Я приоткрыла один глаз, но тут же снова крепко зажмурилась, потому что увидела мужской голый зад. «Ты не мог бы одеться в ванной?» «Нет, я не стесняюсь». «Я стесняюсь». «Так ты же одета!» — рассмеялся Харт. Еще полминуты я стояла с закрытыми глазами, и когда, наконец, решилась снова их открыть, то с облегчением вздохнула. Харт уже натягивал брюки. Обернувшись, я жалобно протянула: «Харт, прошу тебя, верни мне Рейна. У нас с ним важное дело». «Сегодняшний день, как и ночь, ты проведешь в моей компании, Лори. Хочешь ты этого или нет? Рейн сказал, чтобы ты меня слушалась». «Прямо сейчас сказал?» — спросила с издевкой. Дракон широко улыбнулся, утвердительно мотнул головой и громко произнес: «Нет». «Идиот!» — буркнула обиженно и снова отвернулась. «Я не могу слышать Рейна, потому что я не болен», — пояснил насмешливо дракон. «Тем более мы должны быть начеку. Вдруг Нола узнает тебя или нашего жадного рыжика? Кто знает, вдруг нас поджидает настоящая опасность, и нам придется уносить отсюда ноги прямо сегодня. А вдруг ее память уничтожили точно так же, как мою, если ее просто использовали? Это мы и должны проверить». Пока я боролась со своими волосами, Харт надевал костюм. Я снова и снова поглядывала в отражение, втайне любуясь им. Надо признать, что в одежде, что без нее, он выглядел одинаково восхитительно. «Куда исчез твой огненный блеск в глазах?» — полюбопытствовала я, понимая, что не привыкла к нему такому, слишком похожему на человеченого Рейна. Я в состоянии контролировать себя и свою магию. Поправляя лацканы пиджака, Харт медленно подбирался все ближе. Он остановился за моей спиной, и наши взгляды на миг столкнулись в отражении. «Ты очень красивая, Лори», — произнес он, склонившись к самому уху. У меня пересохло в горле. «Спасибо». Харт аккуратно вытянул из моих рук расческу и принял на себя роль горничной. Я стояла, не шевелясь, наблюдая за тем, как бережно он расчесывает мои волосы. Смотрела на гипнотические движения его рук, на его длинные ровные пальцы, что ласково касались лица, убирая пряди. От него пахло кедровым мылом и мужским одеколоном, веяло силой и уверенностью. И эта забота, которую он решил проявить, никак не клеилась к его образу. Чем дольше я смотрела на красивое мужественное лицо, тем больше осознавала, что меня тянет к этому мужчине, потому что передо мной стоял все тот же Рейн, но с другим характером и с другими манерами, более решительный, смелый, наглый и задиристый. Интересно, а каким Рейн был до болезни? Какая часть в нем преобладает? Вряд ли он убегал бы из моей спальни на рассвете, смутившись своего вида в женской сорочке. Вот так. Харт бережно убрал широкую прядь справа от лица и заколол ее заколкой с рубином. Лучше с распущенными волосами. Я посмотрела на свою мужественную горничную и улыбнулась. Еще минуту назад я хотела собрать волосы в высокую прическу, но теперь передумала. Что-то романтичное было в этом образе, созданном мужскими руками. «Благодарю». Я повернулась, и мы оказались с Хардом лицом к лицу. «Из тебя получилась бы отличная горничная». «Я с радостью ею побуду». Он игриво улыбнулся, и его взгляд скользнул к моим губам. «Но только если в мои обязанности будет входить помощь в водных процедурах». «И не мечтай», — едко подметила я и попыталась его обойти. Но Харт вдруг схватил меня за запястье, резко притянул к себе и впился жадным поцелуем в мои губы. Сделал это так порывисто и стремительно, что застал меня врасплох. В первый раз я почувствовала такую нелепую уязвимость, потому что не могла отказаться от этого поцелуя. Мои ладони скользнули вверх и коснулись ворота мужской рубашки. Я тихо застонала, когда Харт углубил поцелуй, прижимая меня еще сильнее к своему телу, уничтожая мое слабое сопротивление, обнажая все мои мысли и фантазии. Он целовал меня с таким напором, одержимостью и восхищением, как целуют любимую перед предстоящей долгой разлукой, распалял внутри пожар, медленно превращая мое тело в податливый воск. Я едва не застонала от досады, когда Харт резко оторвался от моих губ. Разум был парализован, сердце тоже, но тело, оно продолжало требовать его прикосновений. «Ты все-таки хочешь, чтобы я ушел и вернул тебе Рейна?» — спросил он хрипло, продолжая прижимать меня к себе и едва ощутимо касаясь губами моего виска. «Это нечестно! Нечестно!» — закричала мысленно. «С одной стороны, мне сейчас нужен был Рейн. С ним мне было гораздо спокойнее. А с другой, именно с Хардом я действительно чувствовала себя защищенной». «Нет», — прошептала едва слышно. Хард издал легкий смешок, и я замерла, наслаждаясь его грудными вибрациями. «Нам пора». Хард, как галантный кавалер, отошел на несколько шагов и предложил мне руку. Мне едва хватило смелости, чтобы посмотреть ему в глаза. Я мысленно готовилась увидеть в них триумф и насмешку, но в них горело желание и восхищение. Стараясь унять дрожь в теле, я крепко схватилась за предложенную руку, и мы вышли из комнаты. Он держался замечательно, в отличие от меня. Как бы я ни старалась нацепить на себя маску холодности и безучастности, не могла. Этот поцелуй выбил меня из равновесия. Еще меня преследовало странное, тягучее и мерзкое чувство вины. Словно я кручу роман сразу с двумя мужчинами. Умом я понимала, что это один и тот же мужчина, но в такой ситуации свыкнуться с этой мыслью было непросто. Когда мы достигли лестницы, Харт, вероятно, почувствовал мое замешательство. «Лори, не переживай по поводу недавнего поцелуя». «Я и не переживаю». «Врушка». Он адресовал мне очаровательную улыбку. «И вовсе нет?» — воспротивилась я, но один его насмешливый взгляд, брошенный на меня вскользь, и я сдалась. «Ладно, я чувствую себя немного не в своей тарелке. Мне кажется, что я изменяю Рейну с тобой, а тебе с ним. Доволен». «Моя правда», — рассмешила Харда. Он бросил на меня взгляд, «ты что, серьезно?» и ободряюще коснулся моей руки. «Лори, а представь, что я — настоящая личность твоего супруга, а Рейн, наоборот, вышедший из-под контроля». Я метнула в дракона неуверенный взгляд и буркнула твердое: «не могу». «Почему?» «Потому что ты ешь из мусорки, бегаешь голым по городу и настойчиво требуешь наследников». Я давила его фактами. «А еще ты пишешь мне неприличные послания на городском мосту». «Может, просто из-за болезни мне не хватает спокойствия и некоторых человеческих качеств?» «Я предпочитаю думать, что это Рейн не может обращаться и пользоваться магией из-за своей болезни. К тому же он говорил, что видит призрачного дракона, который его достает». Улыбка Харда стала еще шире. «А если это просто галлюцинации? Сумасшедшие иногда склонны слышать голоса и видеть то, чего на самом деле нет. Наше сознание на многое способно». «Замолчи!» — буркнула раздраженно, понимая, что мне не по душе этот разговор. «Я понимала, какую цель преследует Хард. Ему не хочется выпускать Рейна. Особенно после известия о том, что у нас будет общая спальня, а наш недавний поцелуй лишь подогрел его стремление». «Улыбайся, милая», — тихо произнес Харт, когда мы оказались в бальном зале. Огромная комната, отделанная в бело-золотистых тонах, была украшена букетами красных роз, излучающих чудесный запах. Правда, чем дальше мы проходили, тем больше он исчезал, потонув в ароматах женских духов. В углу расположились музыканты. Играя легкую непринужденную мелодию, они помогали гостям настроиться на предстоящие танцы. Дамы, одетые в модные элегантные платья, и их галантные спутники топтались у длинных столов с напитками. Лиса я увидела сразу. Он стоял ближе к алькову в компании двух темноволосых девиц, которые наперебой развлекали его рассказами. Патрисия, одетая в зеленое приталенное платье, отделанное тончайшим кружевом, стояла недалеко от столов в компании девиц и нескольких мужчин. Судя по непринужденной позе и манере общения, это были ее знакомые. Увидев Харда, моя сестрица тут же распрямила плечи и кокетливо помахала нам ручкой. «Хотя нам, это громко сказано, этот чарующий жест, как и ее милейшая чувственная улыбка, предназначались исключительно моему супругу». «Принести что-нибудь выпить?» — поинтересовался заботливо Харт, кивнув в сторону столов, где стояла Патрисия. «Яду!» — процедила сквозь зубы. «Что, лимонаду?» — уточнил он, склонившись ко мне ближе. «Да». Следующие 10 минут я, скрипя сердце, наблюдала за тем, как Харт общается с Патрисией. Она перехватила его у столов и увлекла в разговор. Не знаю, что в этот момент раздражало сильнее — то, что она уже 2 раза случайно коснулась его руки, или то, что Харт улыбается ей в ответ. А может, то, что он забыл про мой лимонад, увидев декольте Патрисии. Не удивлюсь, если именно сейчас они договариваются о тайной встрече. Я набрала полную грудь воздуха, напоминая себе, что состою в фиктивном браке, а не настоящем, и шумно выдохнула, приказывая себе успокоиться. развернулась к столам спиной, чтобы не лицезреть флиртующую парочку, а потом еще несколько минут боролась с желанием повернуться хоть на секунду. Музыка внезапно смолкла. В зале остались слышны лишь смех и разговоры гостей. «Прости за задержку», — раздался над ухом голос моего супруга. «Поздоровался с твоей сестрой». Харт протянул мне бокал с лимонадом, и я выдавила из себя улыбку. Хотела просто его поблагодарить, но вместо этого из моего рта вылетело. «Надеюсь, Патрисия не успела бросить в мой лимонад яду, потому что ты следил лишь за ее грудью, а не моим бокалом». Я пригубила сладкий напиток, но не для того, чтобы утолить жажду, а просто чтобы заткнуться и прекратить болтать лишнее. «Лори, ты все не так поняла». Харда, к моему удивлению, не развеселила моя реакция. «Это необходимо для плана». «Угу», — потянула с сарказмом. Все гости, как по команде, повернули головы к выходу. Мое внимание сразу же переместилось туда же. Рука Харда по-хозяйски легла на мою талию. Я стиснула зубы, сражаясь с желанием вырваться из этого объятия. «Пусть Патрисию идет обнимает. Предатель!» Ощутив мое напряжение, Харт тихо произнес. «Успокойся, Лори. Сейчас не время». Он был прав, потому что в бальный зал наконец вошли хозяева праздника.